Коляска накренилась, рессоры ее жалобно взвизгнули, и наружу тяжело выбрался невысокий широкоплечий мужчина в тесноватом овчинном тулупе и лохматой меховой шапке, точно сросшейся с его густыми бровями и бакенбардами. Казалось, сними он шапку, и останется лыс и без бров. Зато усы господина черные с сизым отливом были безукоризненно ухожены. Это был хозяин имения, князь Сергей Львович Чернолузский. Покряхтывая и бесконечно разминаясь, он недобрым взглядом смотрел на уснувшего кучера и вдруг вспрыгнул на облучок и крепко пихнул спящего в бок. Толчок был так силен, что парень грохнулся наземь, саженях в трех от коляски, перевернулся, как подстреленный заяц, и вскочил на ноги, хлопая глупыми глазами и потирая ушибленные места. Глядя на него, Сергей Львович захохотал. — Спишь, малой? Жалование даром получаешь. Счастье твое, что звездочка дорогу знает, не то плутали бы мы с тобой в степи. — Жалование? Как же-с! — обиженно бормотал кучер. — Жди вашего жалования, как морковки на заговенье. А не ж драться можно. Заснул, мол, заснешь. Видно ли дело, ночь по степи разъезжать, как мазурики какие-то, прости, Господь, молчи, дурак! — буднично возразил князь, пропустив мимо ушей слова жалования. — Сам знаешь, что не мог я дольше оставаться в доме без честного человека. — Тот, что не могли, — гнул свое кучер, — а лошадок по степи гонять могли. В объезд нужен был через город ехать. Ну-ну, поспорь меня, тот, что поспорь. Не унимался мстительный кучер. — Ну, не хотят их сиятельства через город ехать. А почему, спрашивается, не хотят? А потому что лошадки и колясочки вон ентой стыдятся. А чего их стыдиться? Экипажик чай не последний в городе. И вновь Чернолузский сделал вид, что не слышал кучера. Резво, насколько позволяли длинные полы тулупа, взбежал по ступеням парадного входа, убеждая себя, что еще не старый, легок в движении. Он с такой силой рванул дверь, что стекла на первом этаже зазвенели. — Егорыч! — взревел князь. — Открывай, старый мендюк! — Налим. От княжьего рыка вся усадьба пришла в движение. В воздухе сшумело. Это тысячи, готовившись к отлету грачей, взмылись с постройка деревьев. Небо из серого сделалось черным, в нем точно черви израились. Но в доме было по-прежнему тихо. Наконец, в покосившемся флигельке, что притулился сбоку господского дома, в окне второго этажа показалось заспанное детское личико, сменившееся испуганным лицом старика. Через несколько секунд его обладатель в ночном колпаке, фланелевом халате и тапочках на босу ногу мчался к приезжему по хрусткой ломающейся грязи, причитая на бегу. — Проспал! Ведь проспал, отец родной! Это был дворецкий. Князя, африкан Егорыч Курицын, прозванный Миндюком, за черные глубоко посаженные глаза и длинные седые усы, свисавшие от ноздрей наподобие шнурков. Каясь и охая, старик толкнул тяжелую, нехотя открывшуюся дверь и отступил, впуская хозяина в пенаты. Из прихожей, швырнув тулуп и шапку на грязный пол, Чернолузский прошел в светлую гостиную с наборным паркетом, давно не вощенным и изрядно подгнившим по углам. Князь по медвежье облапил изразцовую голландскую печь и застонал от наслаждения. Дворецкий с нежностью смотрел на него. — Егорыч, а я тебе подарок привез, — отогревший сказал князь. Глаза его насмешливо вспыхнули. — Подарочек! — растроганно пробормотал дворецкий. — Идем, покажу. Выйдя на террасу, князь приказал убрать с повозки рогожи. На дне, умерзшие боком в промороженную солому, лежала волчица. Ее мощные лапы были стянуты веревкой и привязаны к неструганной жердине. Из-под веревки кровоточило, и также сочились кровью сосцы зверя, отчего солома под ней стала розовой. Мутные глаза были полузакрыты. Если бы не часто вздымавшаяся грудь, можно было подумать, что зверь мертв. В нос резко ударила пси. Старик отшатнулся. Князь весело заглядывал ему через плечо. — Хороша зверюга! Вернувшись в дом, князь, однако, сделался мрачным. — Егорыч, Ты почему не в доме ночевал?